Друзья, всем привет! В общем, тема ролика сегодня будет необычная для меня. Сам я ее особо не знаю, но буду, так сказать, звонить и разговаривать на энтузиазме, по факту придумывая эти вопросы. Смысл следующий, что одному из моих подписчиков на Viber пришло сообщение, что у него списать с карты в течение суток собираются 19 тысяч рублей за какую-то неизвестную покупку на Озоне, ну, которую он, соответственно, не делал. Он подозревает, что это мошенничество. Сообщение он мне прислал, номер телефона службы безопасности, по которому требуется позвонить ему, ну и якобы объяснить, что если он таких покупок не совершал, чтобы якобы не было списаний. Ну и, видимо, они там уже будут каким-то мошенническим способом пытаться получить какую-то прибыль с него. Сам я еще не знаю пока точно, как и что это будет с их стороны делаться. Но, в общем, сейчас буду звонить и посмотрим, что они будут говорить. Скажите, пожалуйста, мне вот на Viber пришло сообщение с вашим номер телефона. Ну, якобы я там какую-то покупку на Озон совершил. И 19 тысяч у меня спишутся в сутки. Так вот, ваш номер там указан в этом сообщении, что это слово... Да, у меня получается, вот сообщение пришло, что 19 тысяч спишется, и по всем вопросам, если вы никаких покупок не совершали, обращайтесь в службу безопасности вот по этому номеру, по которому я сейчас звоню. С какого региона обращаетесь? С Воронежа. Воронеж. Да. А что у вас за банк? Просто я не клиент ни одного банка. Вы не являетесь клиентом ни одного банка? Нет, у вас что за банк? Я просто клиент в трех банках. У вас какой банк-то? Еще раз вам повторяю, Сбербанк России. А, Сбербанк. Сбербанком являюсь клиентом, конечно. Ни списаний никаких не происходило еще. Повторюсь, что Viber, знакомо вам, да, такое? Способ общения. Ну вот, вот мне вчера на него пришло сообщение в где-то 4:30 вечера, что якобы я на Озоне какую-то покупку оформил, и в течение суток будут списаны 19 тысяч. Пока еще списаний никаких не было. Просто... Скажите, пожалуйста, 41-75, это ваш номер, правильно? Да. Обращайтесь. Да. Какой номер пришел? На Viber мне пришло, повторяю, не на телефон. Вы имеете в виду данный номер? Да, да, да. Фамилия, имущество, товар, продавец? А, подождите секунду, вы спрашиваете, на какой номер привязан Viber, на какое сообщение пришло? Да, сейчас, одну секунду, подождите, пожалуйста. Я просто номер не... И сейчас вот произошла не очень, так сказать, ситуация приятная в плане того, что кусочек разговора не будет в ролике. Почему? Потому что я когда с ним разговаривал и пытался продиктовать ему номер телефона, который как бы привязан, да, на который сообщение приходило об этих списаниях, он как бы у меня записан на листочке, но не здесь был, и в телефоне он был восходящий. Я как бы начал его искать, чтобы продиктовать, но не получилось, произошел сброс. И я пошел в другую комнату, в общем, чтобы взять этот листок, и они мне перезвонили в этот момент, и кусочек разговора был не записан, но я сейчас объясню, что они мне сказали. После того, как я продиктовал номер, тот, кому привязан Viber, они мне сразу же сказали то, что да, на самом деле была зарегистрирована покупка каких-то книг там и еще какой-то гадость, ну, в общем, какой-то печатной продукции, и какая-то подписка на какой-то журнал на год, и на год это стоит 19 тысяч рублей. И якобы они могут отменить всю эту тему. Для того, чтобы отменить, нужно продиктовать им номер карты. Ну и вот дальше часть ролика покажет то, что я им диктовал номер карты. Ну, как бы отменить это все. Ну и потом уже в конце как бы посмотрите, что будет происходить. Алло? Так, что вам, номер карточки? Да, номер карточки. 54-69-13-00-11-50-11-11. Да, 4 единицы. Действительно, карта до 11 месяца 18 года. Так, что же я там делал? Значит, баланс телефона пополнял со Сбербанк онлайн. И два раза наличные снимал. Хорошо, на момент поступления смс-оповещения баланс приблизительный баланс, который сразу. Так, где-то 1027. Так, да, так, на данный момент смс-оповещение о том, что на деньги средства были списаны, мы получали? Нет, не получал. Да я вот заходил в Сбербанк онлайн, смотрел, там не было списания. Ага, так, 003. 003. Это для того, чтобы действительно были не менять. Угу. И еще раз давайте, 54-65, верно? Верно. 13-00-11-50-11-11. Не верен. А как так? Может, что неправильно ввели? Первые 4 цифры. 54-69. 54-69? Да. 13-00. 11-50. 11-50? Да. 11-11. 11-11. 4-11, правильно? Все верно. Ну, если мы справляем, что такой карты просто не существует. Да. А то, что Сбербанк онлайн совсем другая служба безопасности, номер и ваш номер не существует, это нормально? Что вы с другого номера звоните? Ну да, я вас ебаю, что ты разводишь-то? Ну, видно изначально, что очень похоже на оператора Сбербанка, потому что все как бы сделано очень качественно. Я даже немножко сомневаюсь, что это зэки какие-то делали. Мне кажется, это какие-то люди просто, которые подкованные очень в плане мошенники, настоящие мошенники, но не зэки. В общем, происходило следующее, что после того, как они прислали письмо с таким, да, текстом, что якобы спишутся 19 тысяч, человек должен испугаться, да, и сразу же звонить по номеру, который также они указали в письме, ну, вроде как отменить операцию, да. Ну и те, кто не знает, что это мошенничество, два, да, соответственно, звонят и объясняют ситуацию, что вот мне пришло сообщение, что спишется 19 тысяч за какие-то услуги, которых я не заказывал. И как бы он говорит, что я сейчас проверю, давайте там диктуйте данные ваши, да. Ну я как бы продиктовал ему фамилию, имя, отчество, продиктовал номер телефона, и они как бы по этим данным уже видели, что они отправляли, какое письмо. Но для меня они преподносят это немножко в другом свете. Они как бы говорят мне, да, мы вот смотрим, вроде как у Сбербанка своя база, да, они открывают и видят, какие операции там происходят. И они мне говорят о том, что да, вот 19 тысяч будут якобы списаны в ближайшее время, и говорят, какую услугу там якобы вы оплачиваете со своей карты, да. Ну и вроде как это, если вы это не заказывали, пожалуйста, мы сейчас это все отменим без проблем, мол, да. И как бы, опять же, спрашивают номер карты, с которой эта услуга должна быть списана. Да, я им диктую номер карты. Но я номер диктовал другой, конечно, не буду же я номер настоящий диктовать. Я цифры немного изменил, когда диктовал. Потом диктуешь дату выдачи, они спрашивают, да, им диктуешь. И потом переворачиваешь карту, вот этот код трехзначный на другой стороне карты тоже они у меня выманили, видели, да. И оставалось и у них дело за малым. Они как бы параллельно вводили в интернете оплату любых услуг с моей карты, да. И после чего, как они это все ведут, им требовалось только одно – выманить четырехзначный код, который мне придет по СМС для подтверждения покупки или платежа чего-либо. В общем, получается, что это был развод. Человек, который как бы прислал мне это сообщение и, так сказать, попросил проверить, развод это или нет, не ошибся. Я думаю, что мои ролики тоже ему чем-то помогли в этом роде, потому что подобная тематика очень близка по теме разводов. Да, они как бы все отличаются так или иначе друг от друга, но в любом случае похоже. Поэтому, народ, не попадайтесь на мошенники, в нашем мире их и в наше время очень много, и с каждым днем все больше и больше становится. Поэтому смотрите мои ролики, я думаю, что они полезны будут многим в плане того, что народ уже будет знать, где немножко остерегаться, а где более-менее похоже на правду. Все подписывайтесь на канал, всем мира.